Глава 5. Белый всадник. «Ну и ну, до костей пробирает», — выговорил Гимли, стуча зубами, хлопая в ладоши и приплясывая. На ранней зорьке они в сухомятку перекусили и теперь дожидались, пока рассветет. Вдруг да сыщутся все-таки хоббитские следы. «Да, а старик-то?» — вспомнил он. «Вот чей след мне бы, ох, как хотелось увидеть!» «Зачем бы это?» — удивился Леголас. «Если по земле ходит, значит, он старик. Старик и не более того», — пояснил гном. «Откуда тебе следы возьмутся? Трава-то жесткая и высокая». «Это следопыту не помеха», — возразил Гимли. «Арагорн и примятую былинку мигом заметит. Другое дело, что нечего ему замечать. Призраки следов не оставляют, а явился нам Саруманов призрак. Что ночью, что поутру, и то же самое скажу. Да он и сейчас, небось, из-под тишка следит за нами. Стой вон, лесной круче». «Очень может быть», — согласился Арагорн. «Однако вряд ли. Ты, Гимли, помнится, сказал, дескать, спугнули лошадей. Леголас, а ты не расслышал, по-твоему, как они ржали, испуганно?» «Ясно расслышал», — сказал Леголас. «Нет, ничуть не испуганно. Это мы в темноте перепугались. А они...» «Нет, они ржали радостно, точно встречали старинного друга». «Вот и мне показалось», — сказал Арагорн. «А что было на самом деле, узнаем, если они вернутся. Ладно, вон уж светлым светло. Пойдем искать, думать будем потом. В круговую от ночлега и весь склон перед опушкой. Ищем следы хоббитов, с ночным пришельцем отдельно разберемся. Если им каким-нибудь чудом удалось сбежать, то они прятались за деревьями, больше негде. Не найдем ничего отсюда до опушки, тогда придется обыскивать поле битвы и рыться в пепле. Но там надежда плоха. Рестанийские конники свое дело знают». Они прощупывали и разглядывали каждую пять. Печальное, поникшее над ними дерево шелестело сухими листьями на холодном восточном ветру. Арагорн медленно продвигался к груди золы от дозорного костра над рекой, потом заново обошел холм последней сечи. Вдруг он остановился и нагнулся так низко, что лицо его утонуло в траве, и подозвал Леголаса с Гимли. Те прибежали со всех ног. «Вот, наконец, и новости», — объявил Арагорн и показал им изорванный бледно-золотистый лист, немного увядший и порыжелый. «Лист лориенского Меллорна, а в нем крошки. И вокруг крошки рассыпаны, а еще, взгляните-ка, перерезанные путы». «Здесь же и нож, которым их перерезали», — заметил Гимли и, склонившись, извлек из дерновины, вдавленной в нее копытом, короткий зубчатый клинок, затем отломанную рукоять. «Оркский кинжал», — прибавил он, брезгливо разглядывая резной черенок с омерзительной харей, косоглазой и ухмыляющейся. «Да, это всем загадкам загадка», — воскликнул Леголас. «Связанный пленник сбегает от орков и ускользает от бдительного ока рестанийских конников, потом останавливается посереть поле и перерезает путы оркским ножом. Не возьму в толк, если у него были связаны ноги, то как он сбежал, если руки как орудовал ножом, если ни ноги, ни руки, тогда что это за веревка, зачем разрезана?» «А каков голубчик-то? Едва спасся, тут же уселся и давай закусывать. Сразу видно, что это хоббит, если б и листа Меллорна не было. Дальше, как я понимаю, руки у него обернулись крыльями, и он с песней улетел в лес. Полетим следом и запросто отыщем его. Только за крыльями дело стало». «Нет, видать, без чародейства не обошлось», — заключил Гимли. «Недаром по лесу тот старик шастал». «Ну, Арагорн, Леголас нам почти все растолковал, как сумел. Может, ты лучше сумеешь?» «Да попробую», — усмехнулся Арагорн. «Плоховато вы осмотрелись, потому кое-чего и не сообразили. Верно, что пленник этот хоббит, и что либо руки, либо ноги ему еще прежде удалось высвободить. Думаю, что руки. Тогда все понятнее, это первое. А второе, его сюда притащил орк. Неподалеку на земле засохшие подтеки черной крови. И кругом глубокие следы копыт, судя по всему, волокли тело.